Глава 26. Катя. «Катюш, маленькая моя, испугалась? Ничего не болит? Не тянет?» Взволнованно спрашивает Даня, возвращаясь в гостиную. Мягко обнимает меня, прижимает к себе бережно и аккуратно. Целует мои волосы, гладит по спине и опускает ладонь на живот. Трогает нашего малыша, и тот уже привычно пинается ему в ладонь. Всегда признает папу по голосу. Испугалась, но сейчас все хорошо. Ты так вовремя появился, не знаю, что было бы, если бы ты не пришел. Твоя мама ужасная женщина. Я только сейчас поняла, что наша разлука — это ее рук дело. Плевать на нее. Но она же твоя мать. Ваня только на днях скинул мне расследование от частного детектива, подтверждающее ее причастность ко всем обманам прошлого. Я с ней встречался и обговорил все спокойно, чтобы не смело лезть к тебе, к нам. Но, видимо, не сработало. Моя мать никак не может понять, что я вырос, и у меня есть своя голова на плечах, и я давно не нуждаюсь в ее гиперопеке. Надеюсь, я не буду такой же. Шепчу в ужасе, цепляясь за плечи Дани. «Конечно, не будешь. Ты уже другая. Моя Катюша будет самой лучшей мамой нашему малышу». «Я ему верю и буду очень стараться не подвести его и нашего ребенка». «Ты сказал своей матери, что я твоя жена?» «Я считаю тебя своей женой, Кать. Ты моя. Я твой. Навсегда. Я готов хоть завтра поехать в ЗАГС и подать заявление. Если захочешь, сыграем пышную свадьбу на 300 персон. Или наоборот, улетим втроем на Мальдивы. Я могу даже просто попросить нас поженить на бумаге, и это сделают за 20 минут. Все, что ты пожелаешь». Улыбается Даниил. «Ты точно IT-миллиардер? Не мафиози? Я такие предложения руки и сердца только в кино видела». «Точно. У меня для тебя подарок есть, Катюш. Хотел подарить на рождение сына, но чувствую, что нужно сейчас». Даня запускает руку в карман брюк и достает небольшую черную бархатную коробочку. Ахаю, прижимая ладонь к груди. Покрываюсь мурашками с головы до ног, потому что знаю, что там точно не серьги. «Дань!» «Погоди, дай я скажу». Откашлявшись, Городецкий вдруг опускается передо мной на одно колено и открывает коробочку. Внутри нее на бархатной подушечке лежит кольцо из белого золота с внушительным овальным бриллиантом. «Я хочу быть с тобой рядом в горе и радости и больше не разлучаться никогда в жизни. Я люблю тебя, люблю нашего ребенка и люблю твоего ссыкуна-кота. И раз мы заговорили о свадьбе, ты выйдешь за меня еще раз, Катюша?» Мои губы дрожат, а на глаза набегают слезы, когда я произношу тихое, но уверенное. «Да». Городецкий победно улыбается, сверкая своими увлажнившимися глазами. Он берет меня за руку и надевает колечко на мой безымянный палец. Садится идеально. «Я тоже тебя люблю, Дань». Мы нежно целуемся и вновь обнимаемся, прочно закрывая дверь в нашу прошлую жизнь и шагая вместе в будущее. Нервное напряжение, вызванное встречей с матерью Данила, постепенно отпускает, и я утыкаюсь носом в рубашку Данила. Вдыхаю аромат его одеколона и закрываю глаза, чувствуя, как он обнимает меня крепче. Так мы и стоим, тесно прижавшись друг к другу, бесконечное количество времени, пока с кухни, облизываясь, не появляется жирок и не начинает тереться о наши ноги, громко мурча. «У тебя правда аллергия на кошек?» Спрашиваю, подняв голову и заглянув в голубые озера глаз Городецкого, в которых до сих пор читаются отголоски беспокойства. «Правда?» «А почему ты мне не сказал?» «Потому что без своего кота ты бы не переехала ко мне, а ты нужна была мне здесь». «Но ты мучаешься. У тебя глаза чешутся. Я все думала, в чем причина. А вот, оказывается, ты страдал все это время». «Не сильнее, чем когда ты не была со мной рядом». «Так нельзя». Я привык к твоему наглому коту, Кать. Он тоже уже часть нашей маленькой семьи. И это правда. Мы уже стали семьей за то время, что живем вместе. У нас появились общие привычки, и я стала плохо спать в одиночестве. Мне хорошо, когда Даня рядом. Там, где он, мой дом. Вечер мы проводим перед телевизором. Смотрим сериал и заказываем доставку еды из ресторана итальянской кухни. В пиццу Даниил просит положить двойную порцию помидоров и сыра. Выучил, как мне нравится. Укладываю голову на плечо Городецкого. Он накрывает нас пледом и целует меня в лоб. Вот из таких маленьких моментов, полных заботы и тепла, состоит теперь наша жизнь. И я, девчонка-оборванка из детского дома, ощущаю себя самой счастливой и богатой на свете. И богатство это не в материальных ценностях, а в том, что рядом мой любимый человек, в том, что в ногах у меня спит, свернувшись калачиком, мой верный друг Жирок, и в том, что в животе у меня развивается долгожданный малыш. Я счастлива.